Глава 25. Инесса. От кого цветы? Толку гадать. Я согласно киваю. Пусть принесут. И только потом я посмотрю. Решу, что с этим делать. Пока же бегло прослушиваю запись разговора с Киром. Само собой так выходит, что запись на болевой точке воспроизводится. «Ты ставишь ему в вину, что он в тебя не с первого взгляда втюрился?» Как жить с осознанием того, что несколько лет брака жил с человеком, который тебя не любил и не факт, что любит? Не могу поверить в хорошее, просто не могу. Мои самые счастливые воспоминания меркнут. Мои красивые блестящие камушки, мои истинные драгоценности, бриллианты на глазах превращаются в дешевую пластмассовую бижутерию. И как я раньше не заметила... Снова подкашивает. Ложусь на кровать, вспоминая момент, когда я сообщила Виту о задержке. А он оборвал резко словами: «Надеюсь, ты не беременна?» Это было так недавно. Буквально вот-вот. От нелюбимых детей не заводят. Значит, слова Кира про то, что Вит меня любит сейчас, тоже ложь. Очередной удар. «Это так паршиво!» И можно сколько угодно говорить, что если искренне любишь, твоим чувствам не столь важно, любит ли тебя в ответ. Это не умаляет твоей настоящей и большой любви. Вот только это в реальности так не работает. Узнав, что тебя не любили, так долго не любили, твоя собственная любовь начинает казаться чем-то уродливым. Вспоминаю все-все наши моменты. И если подумать, что Вит меня терпел в эти моменты, и в эти... А спал он со мной. Господи! У нас же в сексе нет проблем. Не было. Или он о другой думал в это время. Или у мужчин физиология работает вне зависимости от чувств. Так много мыслей. Ревущий океан сомнений. Я хочу не думать. Пожалуйста, пусть кто-нибудь выключит эту ужасную мысль-дробилку в моей голове. Пожалуйста! Новое сообщение от Вита. «Мась, любимая, дай мне сказать. Я буду ждать». В ответ адресую Богу просьбу. «Мне ничего не надо. Я просто хочу разлюбить. Очень хочу». Мне приносят цветы. Букет выглядит милым, ни к чему не обязывающим. Изящная корзинка, в которой мастерски собраны нежно-розовые гортензии и белые эустомы. Я бы напряглась, будь букет другим. Но сейчас испытываю легкое любопытство. Букет от Фила. «Поправляйся. Прости, что так вышло. Я не хотел этой ссоры. Мне жаль». «Не хотел этой ссоры? Тогда зачем произнес те роковые слова?» Снова и снова. «Нет, не могу сейчас говорить и с Филом». Позднее мне звонит Лена Богачева, жена Мирослава. Та самая, с которой я раньше крепко дружила, пока не ушла с головой в жизнь Вита. Мы до сих пор общались, переписывались. Но у нее семья, времени видится не так много. Строго обрываю себя. Нет в этом ничьей вины, кроме собственной. Мои глаза словно шорами были закрыты. Теперь прозрело. Так что приходят слабые мысли. Слепой быть намного легче и проще. Но у меня уже не выходит. «Привет, Ин. Как дела?» Интересуется осторожно Лена. «Мы давно не виделись. Я увидела новости. Обсуждают, что у тебя брак распадается». «Видела?» «Видела. Сочувствую. Спрашивать, правда или нет, не стану. Ясно же, что...» «Наверное, Лена готовится сказать, что это очередная газетная утка, как одна из тех, что мы обсуждали ранее. Но я добавляю уверенно». «Правда?» «Что?» «Все плохо, Лен. Вид пьяным приперся, весь в помаде, с чужими трусами». Слезы просятся в голос. утверждает, что подстава, а я больше так не могу. Я больше не могу. О, боже, Ин! Это еще не все. Он мне врал, Лена. Он врал мне во всем. К нам приезжайте на выходные, предлагает она. Я вспоминаю, что ее муж довольно тесно с Витом общается. Нет, не хочу думать о Мирославе плохо. Скорее, это к Виту у меня большие вопросы. Я теперь сомневаюсь, искренне ли он дружит. Умеет быть настоящим. Или с Миром и Леной он дружил тоже, потому что выгодно. Как сложно сомневаться и знать, что тебе долгое время лгали. Вся наша совместная жизнь теперь находится под одним огромным пластом из сомнений. Не могу верить теперь ничему из прошлого. Всюду подозреваю подвох. Только по отдельности. Видеть его не хочу. Все настолько плохо, Ин. Ты представить себе не можешь, насколько. Мы расходимся. Это уже точно. Мне нужен хороший адвокат. Есть кто-нибудь на примете? «О, черт!» — выдыхает. «То есть это не мимолетная ссора?» «Увы, нет». «Хорошо. Хорошо, я спрошу. Поищу, ладно? И не сиди одна в думках. Приезжай к нам. Ко мне». «Я уточню кое-что по работе и напишу тебе, ладно? Ближе к выходным». «У тебя голос такой, что отпускать не хочется». «Да брось. У тебя, наверное, там...» Как обычно, весело. Слышу на заднем фоне голос ее дочери. «Скучать не приходится», — признает Лена. «Я за нее искренне рада и в то же время немного завидую. Иррационально завидую. Знаю же, что у нее тоже были сложные времена с Мирославом. Они кризис преодолели, а мы...» «Нет, не хочу». Хватит с меня преодолений, усилий. Ин, ты только не пропадай, ладно? Если не напишешь, сама тебя доставать буду. Грозится с улыбкой, и я тоже улыбаюсь ей в ответ. Не пропаду. Буду держать тебя в курсе. Из больницы меня выписывают на третий день. Показаний, чтобы я осталась, нет никаких. Я получила список рекомендаций. Меня записали на повторный прием, чтобы через 2 недели провериться дополнительно. На выходе меня встречает Вит. У него такой вид, будто он здесь сутки напролет дежурит. Я с небольшой сумкой в руках, зябко кутаюсь в легкий бомбер. На улице резко похолодало. Косой дождь с прохладным ветром выуживает тепло из тела. Вид бросается ко мне, на ходу стаскивая с себя куртку. «Мась!» Губы дрожат. Взгляд лихорадочно по моему лицу скользит. «Мась!» «Ты всех своих баб масями зовешь?» Отбриваю. «Так не запутаешься, да?» «У меня никого, кроме тебя!» Заявляет он. «Поехали!» «Меня уже ждет такси. Не стоит напрягаться!» Нервно дернув плечом, сбрасываю куртку, но сбросить пальцы Вита так же легко не получается. Он притягивает меня к себе, прижимается. «Прости, я виноват, во многом, но я тебя по-настоящему люблю, слышишь? То происшествие все по местам расставила я». Тело мужа бьет крупной дрожью. Пальцы невесомо касаются моей шеи и скул, чиркают рядом с губами. Взгляд воспаленный, мокрый. Он чиркает, не позволяя себе коснуться по-настоящему, и губы сильно искусаны. Долго репетировал страдающий вид? Или очередной контракт на срыв идет из-за плохой репутации? Выскальзываю из-под его захвата. Вид безвольно опускает руки. Потом решительно шагает следом. «Все не так. Контракты ни при чем». Мне нужна ты, Ин, нужна. А ты? Ты сам мне больше не нужен. Бросаю ему перед тем, как сесть в такси.